Глава 15. Вначале поверхность внизу казалась тенью, но по мере того, как три космических корабля экспедиции лорда Клейна погружались в 2000-мильную атмосферу, дымка исчезла. Горы, ранее похожие на карту, приобрели объемность. Обширное море ушло за горизонт, и потянулись болота, холмы и леса. Местность становилась все более дикой, но яма теперь находилась прямо по курсу. Гигантская черная дыра на большой равнине. Корабли спустились на зеленый луг. Из кораблей вышло около 600 мужчин и женщин, половина из них – рабы. Было выгружено огромное количество оборудования. К ночи были сооружены жилища для Клейна и обслуживающих его трех рабынь, для двух рыцарей и трех храмовых ученых. Вдобавок для рабов был построен загон, а вокруг лагеря разместились два отряда солдат. Были расставлены часовые, и космические корабли поднялись на 5000 футов. Десятки костров, за которыми следили преданные рабы, освещали тьму. Наступил рассвет, и лагерь забурлил деятельностью нового дня. Сразу после завтрака были оседланы лошади. В сопровождении 25 человек Клейн направился к ближайшему дому богов. Все 25 были отъявленными безбожниками, но не прошли они и нескольких сотен ярдов, как Клейн заметил, что один из всадников побледнел. Клейн подъехал к нему. «Съел что-нибудь за завтраком?» – спросил он мягко. «Лучше вернись в лагерь и отдохни сегодня». Те, кто должны были продолжать путь, с завистью следили за счастливцем. Местность становилась неровной. В земле появились трещины, устремляясь в сторону ямы. Трещины были ровными, прямыми, как будто давным-давно под разными углами вылезали на поверхность ножи и разрывали землю. Клейн имел свою теорию относительно ям. Атомная война могучей цивилизации. Атомные бомбы вызвали реакцию в почве, и лишь постепенно эта реакция прекратилась в сопротивляющемся грунте. Столетиями ямы полыхали смертоносной активностью. Сколько это продолжалось? Никто не помнил. Клейн знал, что если отыскать старые звездные карты, то можно было бы оценить промежуток времени. Период этот должен быть велик. Ныне божьи огни умирали. Наступало время для разумных, смелых людей исследовать ямы. Те, что придут первыми, найдут бесценные сокровища. Большинство ям было расположено в пустынной местности, заросшей травой и кустарниками. В некоторых из них виднелись развалины зданий, обвалившиеся стены, загадочные пещеры. Туда осмелились спуститься несколько человек и принесли несколько старинных механизмов, большей частью сломанных, но отдельные работали. Яма на Венере, к которой они сейчас приближались, всегда возбуждала воображение авантюристов. Видимо, города были когда-то построены в глубине земли. Дно ямы представляло собой мешанину бетонных дамб, усеянных черными дырами, которые вели в бездонные глубины. Свита Клейна застыла. Солдат, ехавший перед ним, вдруг испустил крик и натянул поводья. Клейн заставил своего коня подняться на пригорок, где стоял солдат, и остановился. Он глядел на полую, уходящую вниз насыпь. За ней была низкая бетонная стена, а дальше – яма. Вначале они были очень осторожны. Использовали стену как защиту от возможной радиации. Клейн был исключением. С самого начала он стоял прямо и смотрел вниз через бинокль. Остальные постепенно освоились и стали уверенно рассматривать самый знаменитый дом богов. Утро не было ясным. Слабый туман поднимался со дна ямы. Но с помощью бинокля можно было разглядеть подробности и увидеть дно пропасти. К середине утра туман заметно рассеялся, и большое солнце Венеры освещало глубины ямы. Два художника, уже зарисовавшие общие очертания, принялись заносить детали. Их выбрали за умение составлять планы и карты. И теперь Клейн видел, что они работают хорошо. Его собственного терпения, результат изолированного воспитания, было больше, чем у них. Целый день осматривал он глубины ямы с помощью бинокля, сравнивая реальность с рисунками. К вечеру работа была завершена с удовлетворительным результатом. Обнаружили не менее 3 возможных отходов из ямы на случай необходимости. Ночь прошла спокойно. На следующее утро Клейн вызвал один из кораблей, и сразу после завтрака на борт поднялись 2 храмовых ученых, 1 рыцарь, 3 художника и дюжина солдат. Несколько минут спустя он повернулся носом к яме и направился вниз. Корабль не делал попытки приземлиться, а просто кружил в поисках радиоактивных участков. Задача была рискованной. Корабль был их единственным инструментом для обнаружения присутствия атомной энергии. Давно уже было замечено, что когда один космический корабль проходит точно над другим, верхний лишается движущей силы и падает. В случае с кораблями они обычно движутся с такой скоростью, что тут же минуют друг друга. Как только они расходятся, к верхнему возвращается движущая сила. Военные ученые пытались использовать это явление для борьбы с космическими кораблями противника, но эти попытки ни к чему не привели, так как корабль, находящийся на высоте 500 футов над источником энергии, почти не испытывал помех. 9 раз их корабль начинал падать, и каждый раз они кружили над районом, определяя его границы, нанося их на карту, отмечая опасные зоны, затем зоны со средней радиацией и, наконец, безопасные. День кончался, а работа еще не была завершена. Поскольку приземляться было уже поздно, они вернулись в лагерь, чтобы снять накопившуюся усталость. Было решено, что первую высадку произведут 100 человек и возьмут с собой припасов на неделю. Место высадки было выбрано Клейном после консультации с рыцарями и учеными. С воздуха было видно бетонное сооружение. Главной его особенностью было то, что оно располагалось поблизости от выхода, по которому люди могли уйти пешком и покинуть яму. Космический корабль благополучно сел. Подойдя к выходу, Клейн испытал впечатление необыкновенного покоя. Он перебрался через край и впервые встал на почву. Остальные стали спускаться вслед за ним. Менее чем через час Клейн смотрел, как космический корабль поднимается в воздух и уходит. На высоте 500 футов он выровнялся и начал кружить над исследователями. И снова не было допущено никакой торопливости. Были установлены палатки и обозначен защитный круг. Пищу спрятали в укрытие из бетона. Немного поев, Клейн, 1 рыцарь, 1 ученый и 6 солдат покинули лагерь и направились к зданию. С близкого расстояния они разглядели, что это вовсе не здание, а выступ из бетона и металла, остатки глубокого укрытия, сделанного людьми. Вид этого убежища угнетающе подействовал на Клейна. Тысячелетия она стояла здесь, вначале в кипящем океане неукротимой энергии, а теперь в глубокой тишине, ожидая возвращения человека. Сам Клейн считал, что со времени Великой войны прошло около 8000 лет. У него было достаточно данных из других ям. Он остановился, осматривая частично открытую дверь, потом приказал 2 солдатам отворить ее. Они не смогли пошевелить дверь. Отстранив их, он протиснулся мимо проржавевшего косяка и оказался в узком коридоре, оканчивавшемся другой дверью. На этот раз дверь была закрыта. Пол, стены и потолок бетонные, но дверь металлическая. Клейн и рыцарь открыли ее. Они стояли пораженные. Внутренность оказалась туманно освещенной. Свет исходил из ряда светильников в потолке. Шары непрозрачные. Их материал чем-то похож на медь. Свет проходил сквозь это покрытие. Ничего подобного в линии не знали. Клейн подумал, что свет зажегся, когда они вошли. После короткого обсуждения они закрыли дверь. Ничего не произошло. Очевидно, он горел много столетий. С усилием Клейн подавил желание немедленно снять сокровища и отнести их в лагерь. Смертельная тишина Ощущения невероятной древности говорили, что нет необходимости торопиться. Клейн медленно, почти неохотно, обратил свое внимание на само помещение. В углу стоял сломанный стул с полоской дерева на месте сиденья и стол с одной сломанной ножкой. Тут же груда какого-то хлама, включая череп и несколько ребер. Останки человека лежали на вершине металлического стержня. Больше ничего в комнате не было. Клейн прошел вперед и вытащил стержень. Череп и ребра рассыпались в пыль, и беловатый туман осел на пол. Клейн повернулся и, держа в руке стержень, вышел. Снаружи все было по-другому. Он отсутствовал 15 минут, но многое изменилось. Принесший их корабль все еще кружил над головой, но другой садился рядом с лагерем. Клейн направился в лагерь. В это время люк открылся, и оттуда вышли три человека. Один в мундире офицера генерального штаба протянул Клейну пакет. В пакете было письмо от его старшего брата лорда Джерина, главнокомандующего Линской армии. В завещании лорда-правителя указывалось, что Джерин станет соправителем Тьюса, достигнув 30-летнего возраста, и сферой его деятельности станут планеты. Письмо было коротким. «Мне стало известно, что ты прибыл на Венеру. Мне вряд ли нужно говорить тебе, что присутствие здесь мутанта в решающий период войны против мятежников имеет неблагоприятные последствия. Мне сказали, что ты получил разрешение на эту поездку лично от лорда-советника Тьюс. Если ты не понимаешь сложных мотивов, которыми руководствовался Тьюс, давая это разрешение, то это значит, что ты не осознаешь и последствий этого для нашей семьи. Я хочу и приказываю тебе немедленно вернуться на землю. Джеррин». Клейн прочел письмо и, подняв голову, заметил, что капитан корабля, привезший послание, делает ему знаки. Клейн отвел капитана в сторону. «Я не хотел бы беспокоить вас», — сказал тот, — «но мне следует известить вас, что сегодня утром, после того, как ваша экспедиция углубилась в яму, мы видели большой отряд к северо-западу от пропасти. Они не двигались в этом направлении, но рассыпались, когда мы пролетали над ними. Это значит, что близко венерианские мятежники». Клейн постоял, нахмурившись, потом поблагодарил за информацию. Он прошел в свою палатку и написал ответ брату, который должен оттянуть кризис между ними, пока еще большее осложнение на Венере не заставит Джеррина забыть о его присутствии. Этот кризис должен был обрушиться на ничего не подозревающего Джеррина через неделю.